ведь столкнувшись лицом к лицу с Франциском Лотаринским, она получала счастливую возможность выведать у него самого, чего он хочет и к чему стремится. Но, увы, герцог де Гиз, далеко не новичок в политике, держался с величайшей осторожностью. Таков был пролог перед спектаклем, который разыгрывался в Лувре, где в качестве исполнителей выступали Екатерина Медичи, герцог де Гиз, Франциск II и Мария Стюарт. По сравнению с холодным и расчетливым честолюбием Екатерины и герцога, молодой король и его супруга казались милыми детьми, наивными и влюбленными. Они искренне оплакивали смерть царственного родителя. «Сын мой», — так обратилась королева-мать к Франциску, — «вам должно оплакивать память отца, ибо его кончина для вас огромное горе. Вам известно, что я разделяю вашу великую скорбь, однако подумайте и о том, что вам надо выполнить не только долг сыновней, ведь вы сами отец, отец своего народа. Отдавши дань сожаления о минувшем, обратитесь лицом к будущему. Вспомните, что вы король». «Увы», — грустно склонил голову Франциск II, — «скипетр Франции слишком тяжел для 16-летнего. Я и не предполагал, что такое бремя отяготит мою юность». «Государь», — сказала Екатерина, — «примите со смирением и благодарностью тот груз, который на вас возложил Господь, а близкие люди наверняка помогут вам достойно нести это бремя». «Государыня, благодарю вас», — смущенно пробормотал юный король и, не зная, как ответить, невольно взглянул на герцога де Гиза, как бы и спрашивая совета у дяди своей жены, и герцог де Гиз ни в пример племяннику не растерялся. «Да, государь, вы правы», — уверенно заговорил он. «Поблагодарите, горячо поблагодарите вашу матушку за ее добрые, полные бодрости слова, но не ограничивайтесь одной благодарностью. Скажите ей без стеснения, что среди родных и близких первое место принадлежит ей, и что вы рассчитываете на ее материнскую поддержку в том трудном деле, к которому вы призваны в столь раннем возрасте». «Дядя совершенно правильно выразил мои мысли», — обрадовался юный король. «И повторяться, пожалуй, не следует. Считайте, матушка, что сказал их я, и обещайте мне свою драгоценную опору». Королева бросила на герцога признательный взгляд. «Государь», — обратилась она к сыну, — «немногими познаниями я располагаю, но они всецело принадлежат вам, и я сочту за счастье помочь вам советом. Но я только слабая женщина, а вам необходим верный защитник с мечом в руках. Эту сильную руку, эту мужскую силу вы, ваше величество, обретете среди любящих вас родственников». И так услуга за услугу. Таков был безмолвный пакт, заключенный между Екатериной Медичи и герцогом де Гизом. Правда, искренностью здесь и не пахло. Юный король понял намек матери и, подбодренный взглядом Марии, робко протянул свою руку герцогу. Этим рукопожатием он как бы вручил ему управление Францией. Но в то же время Екатерина не хотела связывать по рукам и ногам сына, пока герцог не даст ей определенные заверения своего благорасположения, поэтому она подошла вплотную к королю и, опередив его слова, которые бы узаконили это рукопожатие, сказала: «Но перед тем, как вы назначите министра, государь, ваша мать обращается к вам не с просьбой, а с требованием». «Приказывайте, государыня, прошу вас». «Сын мой, речь идет о женщине, которая причинила много зла мне и еще больше Франции. Не нам порицать слабости покойного государя, его уже нет, к несчастью, в этом дворце. А между тем эта женщина, имя которой я не намерена называть, все еще пребывает в нем».